Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Роберт Рождественский. Отрывок из «Реквиема». Вечная слава героям. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили во все времена бессмертной земли. Помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Читала Валентина Малеева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.